Приложение 13. Философский и ритуалистический Шива. О раннеиндийском Шиве, в отличие от позднеиндийского и современного синкретического Шивы, Блаватская писала, что, цитата, «Строго говоря, Шива не есть бог Вед, арийской культуры. Когда веды писались, он числился в ранге Маха-дева. Девы на санскрите – боги. Мах – санскрит – великий. Или Белла – среди богов-аборигенов, дравиды и прочее Индии. Примечание. Девы в индийской мифологии исполняют роль духов или полубогов. Шива считается главою духов, обитающих на кладбищах. Свита Шивы весьма напоминает свиту греческой Гекаты, богини Черной Луны. Сказанное Блаватской о прото-Шиве подтверждается находками харрапской культуры в Мохенджо-Даро и Харрапе. Древняя Индия, 3-е тысячелетие до нашей эры, современный Пакистан. Основные раскопки в этом районе начали проводиться с 1921 года, хотя первый отчет об этой культуре был опубликован Каннингхэмом еще в 1875 году. В древнем божестве дравидов можно вполне разглядеть черты Шивы Пашупати. Дубянский по этому поводу пишет: «Айи-анар», тамильская «Айя-анар», «Господин», в дравидийской мифологии сельский бог, сравни с паном, культ которого очень древен и восходит, вероятно, к культу Мохенджо-Даро и Харрапы. Сохранился в некоторых районах Южной Индии как божество, связанное с земледелием и плодородием, считается сыном богини-матери, изображается с трезубцем на голове. Мифы народов мира. Топоров о печатях, находимых в Мохенджо-Даро, придерживается сходного мнения. Мужской аспект плодородия связан с встречающимся на печатях изображением рогатого и трехликого божества, восседающего на троне или на земле в ритуальной позе, с поджатыми ногами в позе типа лотос, между рогами вырастающая из головы ветвь с цветами, вокруг животное, олени или антилопы, носорог, слон, буйвол, тигр. По своему типу это изображение наиболее близко образу Шивы Пашупати, господина зверей. Там же страница 343. Бонгард Левин и Ильин со ссылкой на Гонда также отмечают, что ряд исследователей склонны увязывать с Шивой, прото-Шивой, трехликое рогатое существо в йогической позе, изображенное на харрапских печатях. Бонгард Левин, Ильин, Индия в древности. Блаватская утверждала, что предки израильтян пришли в Месопотамию из Индии, 3-2 тысячелетие до нашей эры, и что ранее в Индии, принадлежа к автохтонному населению, они смешались с пришедшими с севера так называемыми солнечными ариями и вошли в лунную династию Яду, и что здесь они поклонялись хтоническому прото-Шиве, и много тысячелетий спустя, попав сначала в Месопотамию, а потом в Египет, после египетского исхода, они узнали от финикийских кабиров его имя Яхо, Яхве. Примечание. Кабиры – здесь жрецы одноименного культа кабиров. Кабиры – финикийское, божества, весьма почитавшиеся в Фивах, Лемносе, Фригии, Македонии и особенно в Самофракии. Они были богами мистерий. Геродот делает их богами огня и указывает на вулкана, как на их отца. Известно, что огонь имеет двойственный характер – благо и разрушение. Кабиры или кабирим аналогичны семитическим элохимам. О них сообщается, что Кабирим – весьма таинственное божество у древних народов, включая израильтян, некоторые из которых, подобно Тераху, отцу Авраама, поклонялись им под именем Терафима. Некогда все божества, связанные с огнем, независимо от того, были ли они божественными, адскими или вулканическими, назывались кабирийскими. Смотри Теософский словарь, статьи «Кабиры», «Кабиры» или «Кабирим». Индийские историки Синха и Банерджи писали, что многочисленные индийские печати, на некоторых из них имеются письмена Мохенджо-Даро, были обнаружены в Уре, Ур-Халдейский, согласно Библии, родина Авраама, Тель-Асмере, нынешний Багдад, в прошлом Вавилон, и других местах Западной Азии. Строительство ступенчатых арок и ниш в стенах, поклонение богине-матери, изображение некоторых животных на печатях – все это отчетливо свидетельствует о связи между Мохенджо-Даро и Месопотамией. Было сделано предположение, что цивилизации этих двух различных районов обязаны своим происхождением одной общей цивилизации, а их различия вызваны различиями местных условий и расовыми особенностями населения. Конец цитаты. Среди шиваитов символ Дамары в руках Шивы трактуется как барабанчик, на котором Шива отстукивает ритм времени. Свами Шивананда пишет: «Дамара – двухсторонний барабанчик, по форме напоминающий песочные часы, символ разрушения и воссоздания, атрибут Шивы». Напомним, что в греческой мифологии богом времени был Кронос или Сатурн. О связи философско-абстрактного Шивы со временем говорит его функция разрушителя. Время тоже предстает в этом смысле как разрушитель. О том же говорят имена Шивы – Кала-Самхара, уничтожитель времени. Примечание Свами Шивананда, Господь Шива и его почитание. Маха-Кала – великое время. Гринцер отмечает, эпос рассматривает Кала – время, с одной стороны, как самостоятельное божество, с другой, как ипостась Ямы, бог смерти, или Шивы. В Махабхарате описывается торжественная процессия, в которой Шива и Ума, его жена, едут на колеснице Калы. Комментатор поясняет, Кала, бог времени, выступает в эпосе как колесничий Шивы. Примечание комментарий в Махабхарата, книга лесная, Аранья-Капарва. На изображениях Шивы можно увидеть сидящего у него на голове маленького человечка. Это и есть Кала, бог времени. Правда, это не время вечности, а время бренности, или цикл, отведенный на конкретный ограниченный срок жизни. Образ Шивы как вселенского разрушителя, а значит и условия созидания, является поздним соединением частного случая разрушения на земле, образа аборигенного дравидийского божества Прото-Шивы, с мифологически персонифицированным философским принципом разрушения. Последний мыслился мудрецами как всеобщий принцип природы, вокруг которого впоследствии возникла вся пышная мифография ритуалистического Шивы, третьего лица Тримурти – Вишну, Брахма, Шива. Примечание. Экзотерически Тримурти имеет иную последовательность – Брахма, Вишну, Шива, хотя известно, что Брахма сотворяем, и что до него существует Вишну, который возлежит на предвечном океане и из мыслей которого возникают миры. В поздней легенде, например, рассказывается, что когда боги пахтали океан с помощью змея Васуки, символ времени вечности, то то при пахтании образовался яд хала-хала. Этот ужасный яд мгновенно превращал тех, кто к нему прикасался, в пепел. Девы, асуры, риши в ужасе разбежались. Тогда Шива собрал весь яд в одну каплю на своей ладони и проглотил его. Вишну и Брахма попросили Шиву удерживать яд в своем горле ради их защиты. Шива так и поступил, но под воздействием яда горло его стало темно-синим. Примечание: Шивананда с вами, Господь Шива и его почитание. Много позже с образом этого вселенского Шивы объединился образ дравидийского божества, которое является также божеством тантристов, источник вакхического, сладострастного, иступления и наслаждения. Сегодня Шива один из наиболее почитаемых богов в Индии. Однако за несколько тысячелетий данное божество вобрало в себя признаки многих иных богов, так что первоначальное его значение в массовой религии совершенно утратилось, и за его образом, как и в любой поздней религии, можно теперь обнаружить все, что угодно, от света до тьмы, в зависимости от духовного состояния конкретного верующего. Блаватская показывала, что у посвященных каббалистов существовало также два аналогичных представления об Яхве, как об общефилософском принципе, энергии, силе и тому подобное, и как о национальном божестве. О первом значении она, например, писала: «Как Ормазд зороастризма, возникший из первичного света, который, в свою очередь, эманировал из высшей, непостижимой сущности, называемой Зервана-Акарана, вечным или безграничным временем, появился лишь третьим в божественной эволюции. Также и Иегова показан в Зогаре как третья из сефирот, более того, как женская пассивная потенция, именуемая разумом, пониманием, бина, и представленная божественным именем Иеговы или Аралим. Примечание: Блаватская, исторический Зороастр и Заратуштра тайных писаний». Развлечение философского общего принципа разрушения и его частного претворения на земле требует более подробного рассмотрения. Надеемся, нам удастся это сделать в следующей нашей книге «Путь солнца».